Ага, еще один фонарь, но мелкий, и засунули куда-то. Жуть. Метелька сказал это с придыханием, а я согласился, что жуть и есть. Кто такое детям показывает? Меж тем ангел принял сердце и воздел над головой. Коль мир не изжил еще праведников, голос ангела зазвучал в тишине, то и быть им опорой мира, и защитой его, гарантом божественной милости. Встань же, о благородный юноша. Юноша, изображавший мертвого, послушно поднялся и забрал сердце. Ангел же наделил его божественной силой, а после провозгласил правителем над всеми людьми православными, и велел прочим слушаться, подчиняться и молиться почаще. В общем, дальше было неинтересно. Представление завершилось хоровым пением церковных гимнов, к счастью, недолгим. Один средство для укладки волос, в том числе усов, могло содержать в составе и краску. Два. В нашей истории орден святой равноапостольной княгини Ольги был учрежден в 1913 году. Предусматривались три степени ордена. Статут был утвержден уже во время Первой мировой войны. Орден предназначался для женщин, отличившихся на службе Отечеству. Но награждение орденом С.В. Ольги состоялось только однажды. Единственным кавалером ордена стала В.Н. Панаева, мать трех гусарских офицеров, погибших во время войны. Глава 18. Глава 18. Усилиями третьего жандармского управления была раскрыта подпольная ячейка революционеров. Изъяты три ящика прокламаций, а также запрещенная газета «Серп и молот», семь револьверов, три охотничьих ружья, а также порох, патроны и горючая жидкость. Вести. Возьми, дитя, голос, обратившийся ко мне, был звонок и такой вот, что до костей пробирало. Я и растерялся. Не Савка, а именно я, Савелий Иванович Громов, растерялся, как сопливый мальчишка, как, и удивился своей растерянности, а потом выматерился, мысленно само собою, ибо ляпни я что-то такое, с меня точно живьем шкуру спустит. Спасибо, только и сумел выдавить я. Подарки раздавали тут же, на сцене, на которую вышла Елена Ивановна, чтобы поблагодарить воспитанников и батюшку Афанасия за удовольствие, ею полученное, и за то, что оживили они древние предания о восшествии на стол Ивана Романова, Ивана Благословенного, от которого и пошли все прочие. А потом, она одарила и ангела, и того, кто этого самого Романова играл, и прочих артистов. А там уже и до нас очередь дошла. Поднимались на сцену по очереди, и я понять не мог, зачем, есть же фрейлины, или как их там все-таки, и можно все эти раздачи упростить, ускорить она вот сама, лично. Свита подносила свертки, которые Елена Ивановна вручала в руки, для каждого находя свое слово. А я знал, до чего это непросто, что после гостя 4-5 все последующие становятся на одно лицо, да и говорить приятное незнакомым людям, такое себе сомнительное развлечение. Пожалуйста, нежное прикосновение к щеке обожгло, но не зло, не так, как благословение батюшки Афанасия. Скорее это был жар огня, который окутывает промерзшие насквозь тело, и к жару этому птицей потянулась Савкина душа, и ожила. «Погоди, что у тебя с глазами?» «Надо же», — заметила, — «что у него с глазами?» Обратилась Елена Ивановна уже не ко мне, но вот мне отступить не позволила. Тонкие пальцы ее коснулись подбородка и чуть надавили, заставив запрокинуть голову. К сожалению, мальчик ослеп после мозговой горячки, голос Антона Павловича слегка дрожал, а сам он запинался. Отслоение сетчатки, а вот Евдокия Путятична говорила спокойно и уверенно, давнее, и боюсь, не в моих силах уже что-то исправить. Афанасий Николаевич, гляните, несомненно, а вот этот голос незнаком. Пойдемте, юноша, давайте руку к слову, мальчик неплохо держится, что любопытно. Он видит иначе, это произнесла Евдокия Путятична. У него дар охотника. Даже так, легкое удивление и интерес. А вот сила ее вспыхивает и вновь пронизывает нас с Савкой. Савка тот блаженно купается в этой силе, но те неплохо. Она скулит и просит защитить. И я защищаю. Думаю, что защищаю, окутывая ее своей душой. Вот так, жар жаром, но тень нам полезна. Что ж, это будет вдвойне любопытно. Тогда прошу, молодой человек, будет место, где я могу заняться больным. Лечебница. Танечка, солнышко, поможешь старику? Какой же вы старик, угодливо вставляет Антон Павлович, но ему не отвечают. Какие-то люди. Голоса. Возьми мальчика за руку, велит Афанасий Николаевич, и мою ладонь обвивают хрупкие пальчики. А сила у Танечки иная, чем у Романовой, такая вот, мятно-зеленая, свежая и искристая. Его обследовали. Антон Павлович устремляется то ли за нами, то ли вместе с нами. Однако, сами понимаете, подобные болезни мне не подвластны. Даром не вышел, а еще и запустили. Что, простите, не спеши, шепчет Танечка. Сейчас дед его ругать станет и отчитывать. Дед, стало быть, все вы прекрасно понимаете, юноша, запустили. Как есть запустили, когда вы в последний раз занимались медитацией, а лечением, дар, это в том числе итог силы, постоянный, а не накопление и в себе удержание. Даже естественные жидкости не рекомендуется удерживать в теле слишком долго, что уж про силу говорить. Нет, вы кого-то там лечите, но время от времени, случай к случаю, тогда как питьем и курением злоупотребляете. Думаете, что если вас Господь наделил целительской силой, так теперь вы бессмертны. Ваша сила, позвольте сказать, строгий он у вас, сказал я осторожно, ибо мало ли, вдруг да нельзя обращаться мне к особе столь высокой, а низкою Танечка не была, раз уж в свите государевой сестры находилась. Это да, хихикнула она, дедушка такой терпеть не может, когда кто-то себя гробит, или вот дар, убежден, что дары даны именно за тем, чтобы людям служить, оттого и развиваются, если служишь, а если нет, то в упадок приходит. В чем-то он, конечно, прав, извини, тебе, должно быть, не очень интересно, очень, даже безумно интересно, потому как в приюте о дарах и дарниках ничего не рассказывают, а тут хоть какая-то информация, логично, отвечаю я, это как с телом, если его тренировать, то оно крепнет, а если лежать на диване и есть калачи, то... Танечка рассмеялась уже во весь голос. «Слушай, если бы не охотник, я бы решила, что ты один из наших». «В каком смысле? Мало ли может, дядин бастард или еще чей? Говоришь слово в слово, как дедушка». «Я бастард, уточняю на всякий случай». «Бывает, Танечку это нисколько не смутило, и выходит, что все не так однозначно плохо, как Савка думал. У моего дяди уже три нашлось, он порой невоздержан, и дедушка на него ругает, хотя потом говорит, что где-то и к лучшему, целителей мало, и мы своих забрали, у двоих дар, а третья пока маленькая и непонятна, но все равно дарники, даже потенциальные, на дороге не валяются, она ведь не сильно старше Савки, если так легко болтает о делах рода с незнакомым по сути парнем, сколько, 15, 16, чувствую, что молода, но и только-то, а твой род какой, Громовы, Громовы, я представил, как Танечка хмурится, пытаясь вспомнить, Громовы, Громовы, я охотников не слишком хорошо знаю, они столицы избегают, почему, а что им там делать, там Романовых много благословения хватает почти на весь город, а ты еще не почувствовал, да, чего, обычно охотникам рядом с Романовыми неуютно, в свите Елены Ивановны есть один, потому как положено протоколом, но он вечно прячется, говорит, что сила у нее, яркая, точно, воскликнула Танечка. Так ты видишь, да, вижу, ну как все серые точно, лиц не вижу, выражения и взгляда вот тоже, а силу, да, Елена Ивановна как солнце, она к тебе прикасалась, хотя она себя сдерживает, да и перчатки новые, перчатки, перчаток мы не заметили, может, если через перчатки, то оно не так, может, соглашаюсь, уж лучше скинуть все на перчатки, чем на собственную уникальность. И дар у тебя только раскрывается первая стадия формирования. А сколько их всего? 7. Первое – это начальные проявления дара. Тебе не рассказывали, кто? Действительно, Татьяна смутилась. Извини, начальные проявления от дара зависят. Я вот начало видеть, когда у людей болит что-то. Вот оно будто горит. И еще потрогать тянет. Но силы как таковой еще нет. Вот когда появляется, когда не просто трогаешь, а будто забираешь этот жар тебе – это уже вторая стадия. Похвально, дорогая моя, раздался голос Афанасия Николаевича, что в твоей хорошенькой головке хоть что-то да задерживается. Молодой человек, прошу вас, госпиталь, знакомое место, родное почти. А вот куда Антон Павлович подевался, хотя без него и лучше. Проходите, ложитесь. Стягиваю ботинки и устраиваюсь на ближайшей кровати. А целитель хмыкает. Насколько четко видите, и руки его... окутанные той уже зеленоватой силой, которая ощущается мятно, освежающе, сжимают мою голову. Крупные предметы очертания иконы вот, что светится, а портрет не светится, так, черное пятно, свежий, стало быть. А есть разница, Танечка, объясни, есть, важно не столько изображение, сколько способность его накапливать направленную духовную энергию. И в данном случае государь часто воспринимается подданными как особая точка приложения надежд и чаяний. Как ни странно, но понимаю, а сила чужая течет, пробирается глубже и глубже. Интересно, весьма интересно. Люди, тоже очертания, но тех, кто с даром, вижу ярко у вас вот зеленоватый, мятный и чистый очень, как и у Татьяны отчество, простите, не знаю, Танечка Васильевна, чуть смутившись, представляется Татьяна. Татьяна Васильевна Адрицкая, прошу прощения, что не представилась, запомним, сомневаюсь, что столкнемся в будущем, но почему бы и нет, на правильных знакомствах мир стоит, приятно познакомиться, Татьяна Васильевна. Она почему-то хихикает, сканируй, строгий голос деда прерывает смех пациента, и руки убирает, но место их занимают другие, узкие ладошки Татьяны Васильевны. Ее сила пробирается внутрь и щекочет. Больно, интересуется Афанасий Николаевич. Щекотно. Это случается у охотников, источник силы свой, а потому часто их дар, как бы это выразиться, вступает в конфронтацию. Не совсем верно. Скорее уж он весьма чувствителен к проявлениям иных даров. Да и сил на лечение вашего брата требуется много больше. Что скажешь, Танечка? Странно, голос ее становится непривычно серьезен. Отслоение сетчатки, конечно, имеет место быть, но не только оно, есть также поражение зрительных нервов, а это приговор был бы, если бы Савка полагался на одни лишь природой данные глаза. И еще, погоди, дорогая, Афанасий Николаевич оттеснил внучку, а потом коснулся Савкиной головы, и Савка ухнул в сон. Вот же, ни к чему пугать мальчика, жаль, очень жаль, перспективная находка. Но вот, деда, что, дорогая, увы, мы не всемогущи, а я вот не уснул, но тело окаменело, оцепенело даже, на сонный паралич похоже, и ужас в душе вызывает такой же, но я заставляю себя успокоиться, потому что этот паралич явно искусственного происхождения. Афанасий Николаевич Савку усыпил, чтобы тот лишнего не услышал, но ведь это же неправильно, выпалила Танечка. И что, мы ничего не можем сделать? Кое-что можем, хотя и не стал бы силы зря тратить, но уж больно случай удобный. Редко когда встретишь пациента со столь серьезным поражением мозговых структур, а тебе надо практиковаться, это ведь не горячка. Дорогая, давай изъясняться нормально, мозговые горячки оставь сельчанам, это не менингит, скорее уж не только менингит, взгляни, вот здесь что видишь, лежим, дышим и слушаем, просто слушаем, а о том, что услышали, будем думать после. Ну, Татьяна, извини. Множественные очаги поражения нервной ткани в лобных долях мозга, как он вообще ходит, разговаривает, именно, дорогая, именно как. С другой стороны, история знает множество примеров удивительной выносливости человеческого тела, но ты смотри глубже и не столько на физическую составляющую, в конечном итоге эти очаги стабильны и не распространяются, хоть что-то хорошее. Какая странная, может, это дар. Интересно, что при поступлении мальчика проверяли. Всех и всегда проверяют на наличие дара, но ни малейших признаков он не выказывал. Тогда как сейчас не ошибусь, сказав, что он достиг стадии третьей. Я думала, что первая, третья, как минимум. Он бессознательно оперирует энергией, компенсируя силой физические дефекты. Явление нередкое и в медицине уже описывалось, и если верить тому, что я услышал от любезнейшего местного целителя. По тону Афанасия Николаевича было ясно, что именно он думает о любезнейшем местном целителе. То развитие это спонтанное и бурное, от первых признаков до нынешнего состояния прошла пара недель, а такое возможно, при сильном даре, который должны были бы заметить, но не заметили. Почему? Думаю, здесь совпало несколько факторов. Мать мальчика неодаренная, поэтому некоторые симптомы могла и не заметить. Затем случилась болезнь. Дарники ведь редко, редко. И заметь, вот, большое темное пятно в левой затылочной части. Это явный след от удара и субдуральной гематомы, причем такой, что она сама по себе приговор. Думаю, тогда-то дар и сработал, защищая носителя. Случилась лихорадка, та самая горячка, но менингит, эти ведь поражения, они не от гематомы. Верно, это уже после, теоретически мог быть и менингит. Организм ослаблен, а условия, в которых живут обычные люди, часто далеки от нормальных. Хотя нарушений развития я не вижу. Скелет сформирован нормально, был сформирован. Видишь, здесь и здесь, ослабление зон роста, именно, вследствие дурного питания. Но кормили сегодня. Танечка, с мягким укором произнес Афанасий Николаевич, Именно, что сегодня. Или думаешь, что тут каждый день так? Евдокия Путятична показалась мне женщиной достойной. Танечка явно огорчилась. Она и есть достойная женщина. Просто ей не повезло. Не нашлось никого, кто сумел остановить бы ее вовремя. Но что уж теперь и нет, я не думаю, что она ворует у сирот. Она, нет. Прочие, скорее всего. В приюте изрядно людей и за каждым не уследишь. Кроме того, платят тут мало, соответственно и работников найти непросто. И исходное финансирование тоже весьма скромно. Она и так делает многое. Здесь чисто, опрятно, есть одежда и обувь, да и детей нельзя назвать истощенными, несмотря ни на что. Пожалуй, похвала от такого человека многого стоила. А еще Савке повезло. Приюты ведь разными бывают, и в иных он бы просто не дожил до нашей встречи. Но возвращаясь к нашему делу, точнее менингиту, взгляни на эти очаги еще раз. Ничего тебя не смущает, кроме того, что он жив? Кроме, не знаю, меня вот смущает этот разговор да нельзя. Не на каждый отдельно, скорее на картину в целом. Они симметричны, точнее как будто рисунок. Именно, дорогая, именно. И рисунок, пожалуйста, запомни. Вечером нарисуешь и покажешь. Да, дедушка, что это? Это остаточный след от проклятия. Весьма нехорошего проклятия, наличие которого, как правило, обнаруживают уже при вскрытии, если вскрытие проводит и тот, кто это делает, достаточно компетентен, чтобы отличить проклятие от менингита. Симптомы весьма схожи. Дерьмо. Мог бы, выругался б, но я не мог. Получается, что кто-то весьма настойчиво желал избавиться от этого мальчика. Сила вновь потекла в Савку. Сначала его ударили по голове, а потом и прокляли. Хотя, возможно, удар нужен был для отвлечения внимания, или чтобы объяснить болезнь, ту самую, как ты изволила выразиться, мозговую горячку. Но он все равно не умер. Вот это и странно. Сила распирала изнутри. Теперь я ощущал ее явно и ясно, мятно-холодную, текущую по жилам и даже раздирающую их, давящую, будто вынуждена она протискиваться в узкие щели кровеносных сосудов. Очень странно, полагаю, дело в том, что сила проклятия была рассчитана на обычного человека, а дар уже очнулся, может, даже развивался некоторое время, вышел на вторую стадию. И когда это вот случилось, то сила его направилась не вовне, как должно быть при нормальном развитии, а внутрь. И этого хватило, чтобы выжить и компенсировать некоторый ущерб. Как видишь, это лишь теория, деточка. Да и смотри сейчас, что ты сделал, наполнил его своей силой. Теперь ты видишь, это ужасно. Что еще более ужасного, и почему кажется, что Танечка того и гляди расплачется? Физические повреждения, это, безусловно, печально, но куда хуже то, что произошло с его тонким телом. Эй, я хочу посмотреть, но кто ж покажет? Его как будто, смотри, здесь и вот там какие-то лишние нити, не трогай. Почему? Может, если убрать, он умрет, спокойно ответил Афанасий Николаевич. Эти, как ты выразилась, нити, есть остаточный след от некого ритуала. Не думал, впрочем, неважно. Главное, если присмотришься внимательней, ты поймешь, что он не позволяет тонкому телу вовсе рассыпаться. Я бы сказал, что он связывает воедино душу и тело. И тихо стало. Целительская энергия постепенно развеивалась, давящее чувство исчезало, зато появлялось странное ощущение покоя, которое бывает на границе сна и яви. Кажется, и меня накрывать стало. Может, тогда их укрепить? Не стоит. Это не наша сила. Скорее уж ближе к той, запретной. И нельзя быть уверенным, что вмешательство пойдет во благо. Помнишь первую заповедь? Не навреди. Именно так, что трогать мы не будем. Лучше займемся тем, что касается нас и так. Попробуем поработать со сверхслабыми энергетическими потоками узкой направленности. Многого мы не сделаем, но вот начнем с самого большого очага. Простимулируем регенерацию и заложим резерв восстановления нервной ткани, благо, возраст еще позволяет. Голос становился тише и тише. Крайне обидно такой потенциал, такие возможности, но теперь, увы, однако учись, редко выходит, повреждение мозга крайне сложно восстановить, так что постарайся. Он превратился в шепот и растворился в пустоте. Глава 19. Сложно сказать с уверенностью, что представляет собой так называемая тень. Мы можем говорить лишь о некоторых свойствах ее и только. Однако и без того очевидно, что представление некоторых лиц о существовании разумных теней, и как следствие, возможности с онами договориться, есть не что иное, как дичайшая смесь суеверий и романтизированных чаяний, и смесь сию мы полагаем в крайней степени опасную, вредоносную, ибо иные незрелые умы, очаровавшись ею, спешат отыскать доказательства, собирают экспедиции. Из речи главы Академии наук. Надо же, еще живой, лежу, дышу, чувствую всею спиной поверхность кровати, и поверхность эта раздражающе гладкая, хоть бы какая складочка там или комок, но нет, бесит, глаза открываю, потолок, окно, за окном, темень, разбиваемая зыбким светом далекого фонаря, у окна, кресло, в нем женщина дремлет, впрочем, сон ее чуткий, и стоит мне повернуть голову, она открывает глаза, красивая, хотя не в моем вкусе, в моем прошлом, я всегда любил фигуристых и налитых, чтоб слегка в теле, потом психотерапевт утверждал, что эти вкусы есть не что иное, как отголосок голодного моего детства. В общем, тогда я и осознал, что психотерапевты, те еще извращенцы, это тощая, исхудавшая, и лицо у нее нервное, а выражение застыло не столько злое, сколько решительное. Всем видом своим женщина показывает, что будет защищаться, от кого, неважно, да добрый, во рту сухо, верный признак, что валялся я долго, и она встает, рука тянется к кнопке, «Н, не надо», говорю ей, облизывая губы, толку от них, я обязана, потом, кивок, и она подходит, ощупывает, осматривает, смешные они, суетятся, знают, что я не жилец, а туда же и главное, если вздумаю окочуриться, то откачивать станут, тоже старательно, дело даже не в деньгах, хотя им выгодно, пока я тут, но знаю, что дело не в деньгах, не только в них, давно я валяюсь, она помогает откашляться, и напиться, в легких булькает, но вполне терпимо, да и в целом терпимо, когда поставили диагноз, я сразу и не поверил, как же я же Савелий Громов, какой рак, жизнь удалась, фирма работает, деньги капают, я, уважаемый человек, если не на вершину мира забрался, то где-то рядом с нею обретаюсь. У меня и планы на будущее грандиозные. А тут вот рак, ошиблись, наверняка. А они не ошиблись. 2 недели, она не лжет. Поэтому, тебе придется доложить, да, хорошо. 2 недели долго, или нет, все не пойму, как время в 2 мирах соотносится. Или понимать нечего, тот, другой, он ведь не настоящий. Он, опухолью рожденный, моим желанием жить и лекарствами. Ядреная, если разобраться, смесь, ну да я не в обиде, все веселей, чем просто тихо помирать, иди, разрешаю, раз положено, мне-то плевать, но девчонке достанется, а ей и так досталось уже женщины, женщин рядом со мной было много, и до Ленки, и после нее, честно, я Ленке был благодарный, конечно, тут сказать нечего, но не настолько, чтоб уж любовь и прочая хренотень, как-то просто получилось, что держал ее рядом. Потом привык, ну и, так вот, женщин всегда было много, и рыночные девахи, искавшие ухажеров, чтоб при бабле и не жадных, Ленкины сотоварки по старой профессии, хотя ими-то скоро брезговать стал, сам не знаю, почему, и потом, позже, женщины иного уровня, статуса, модельки, актриски, студентки вчерашние и нынешние, даже девицы из новосостоявшихся семейств попадались, желавшие семейного уюта с человеком, как мне говорили, своего круга, только не то, все не то, почему я об этом думаю, может, потому что надо думать о чем-то, а голова вот деревянная, и квадратная по ощущениям, удар по голове, проклятие, зачем так морочиться, если уличная драка, то двинуть покрепче и нет савки, а тут проклятие и какое-то очень хитровымудренное, я в них не понимаю, но сдается мне, что штука эта непростая, а значит, достать ее тоже не каждому под силу, иначе и доставали бы, и использовали бы все, кому не лень, против мужей надоевших, жен, богатых родственников, соседи люди, еще те твари, у каждого найдется пара-тройка врагов, которых в расход не жалко, да, а оно редкое, и что из того, кто-то настолько не взлюбил мальца, что расстарался, потратился и достал, а потом воспользовался, допустим, была драка, и по головушке совку двинули, как там? Некроз это я уже знаю, это значит, что мозга часть отмерла, но знаю, что отмирает не сразу. Вон, мой, опухолью разодранный, жив еще и худо-бедно соображает, а у Савки дар, и если тамошний доктор прав, если дар начал просыпаться, и Савку защищал, если тот от удара по голове взял да и не помер, должен был, но не помер, а наоборот, поправляться начал, вот тот, кто бил, тот и обеспокоился, и решил доконать, а что, момент же удачный. Савка болеет, а с болезнами всякое произойти может. Сегодня он дышит, а завтра мозговая горячка началась. Сходится, если на том, что знаю, то сходится. Хреново, что знаю я малую малость, но идем дальше. Проклятие взяли, чтоб уж наверняка, и оно должно было Савку убить, а он выжил. Снова дар помог, и затих, и потому никто его не заметил, это уже не палец в небо, целая пятерня туда же, а ритуал, нити эти, которые душу к телу, вот опять непонятно, как понимать, то ли образно Афанасий Николаевич говорил, то ли буквально, потому как в том мире, глядишь, наличие души и определить можно, и пощупать. Савелий Иванович, заспанный доктор, сбил с мысли, как же вы нас напугали, ага, прям дайкоты. Как вы себя ощущаете, живым? На лице доктора мелькает странное выражение, то ли удивление, то ли разочарование. Я его так достал, это хорошо, очень хорошо, удивительно просто. Давно должен был окочуриться, давно, доктор не лезет меня щупать, довольствуясь показаниями приборов. Скорее удивляет, что вы еще живы. Да кстати, ваша супруга дала разрешение на кое-какие исследования. Ленка, все еще надеется на чудо. Вот бестолковая, ей бы уже домик себе подыскивать. У моря, у меня, конечно, есть вилла и в Италии, и в Испании. И где-то там, на островах, тоже чего-то да есть. Даже остров одно время был, потом продал за ненадобностью. Ну его, но те виллы, они огромные, статусу соответствующие, в правильных местах возведенные и с прислугой. Ленке, как теперь понимаю, другого хочется, а она все меня тянет. Верит и зачем, спрашивается, опухоль уменьшилась. Что, опухоль ваша, основная, стала меньше на треть, повторяет доктор терпеливо. И не только она, некоторые вторичные опухоли вовсе исчезли, у других наметился регресс. То есть я поправляюсь, охренеть новость, это я поторопился, выходит, фирму продавать, я бы так не спешил. Доктор опустился на кресло и на мою медсестру поглядел. «Пусть остается», – разрешил я. «Улучшение имеет место быть, и медицина знает подобные случаи. Редкие, иногда сомнительного свойства», – он говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Так называемый синдром Перегрина или спонтанная регрессия рака. Опухоль без видимых причин сама регрессирует, отступает иногда до первичной, иногда больной излечивается вовсе. Надо же, не знал, и удивление мое было явным. Пока я бы не стал говорить, что мы имеем дело именно с этим явлением, и как вы объясняете, это я не выговорил, но рукой двинул, отметив, что теперь движется она куда как легче. Нет, слабость никуда не делась, но вот исчезло чувство, что мне суставы изнутри зажало. Повторюсь, пока рано о чем-то говорить, доктор как-то совсем не оптимистичен. Точно достал его, я бы и не стал, но ваша супруга, она приняла эти новости весьма эмоционально. Ленка такая, когда дело касается меня вон или ее, то одни эмоции, а объяснить сложно, есть мнение, что дело в инфекциях. Бактерии становятся причиной или скорее вирусы. В истории описан случай выздоровления пациента с лейкозом после того, как он перенес гриппоподобную инфекцию, а вирус кори достоверно может способствовать спонтанной регрессии лимфомы. Любопытно, только почему-то кажется, что дело не в вирусе, а в чем? В том, что я хожу туда, и тогда получается, что и тот мир, и Савка, не выдумка. Сейчас проводится исследование со многими вирусами, к примеру, герпеса 1, да и с другими тоже. Возможно, когда-нибудь создадут и препараты на их основе, а пока вот остается наблюдать. Он добавил куда тише, и надеется. Спасибо, это я говорю совершенно серьезно, и доктор чуть кивает, это наша работа. Ну да, и оплачиваю я ее по высшему разряду, но чем-то он похож на того, другого, Афанасия Николаевича с его нелюбовью к бездельникам, которые зря растрачивают свой дар, и даже не могу сказать, чем именно, потому как целителя я не видел, а доктор, вот он, рядышком. Все равно, спасибо, и извините, если чего не так было, а Ленку я успокою, объясню, что чудеса, если и случаются, то не с такими, как мы, что такие, как мы, они не для чудес. Когда доктор уходит, притворивши дверь палаты, медсестра возвращается на свое место. Ленке звонила, она купила мне квартиру. Зачем? Затем, что могла. А еще, наверное, ей тоже Тимоха глянулся. Или это вот девчонка, в которой Ленка вполне могла увидеть себя. Психотерапевт втирал, что мы в каждом человеке видим свои черты, только разные. Бред, в общем, но Ленка, да, могла. и увидела. Пожалела. Так-то она, когда речь не о бизнесе, вообще жалостливая до невозможности. Это все равно как-то чересчур. Оформила, да и сказала, чтоб я не дурила. Я и не подумала, кривая усмешка. Это раньше я была гордая и отказалась бы, а теперь пользуюсь вот. Поумнела, повзрослела, поправляю. Сна не в одном глазу. Это я за пару неделек отлежался, а она вот давит зевок. Спи, говорю, если хочешь. Да уже как-то сейчас проверять начнут. До сих пор не уживаешься? Нет, как-то уже привыкли, что ли? Она пожала плечами. Жалею, ты, Тимка, здесь почти свой. Приходил, просился. Я решила, что он не помешает. И ваша супруга разрешила. Не помешал, согласился я. Что твой бывший? Чудил, Геннадий. Она слегка запнулась, выговаривая это имя. Его немного побил. Но дело решили, ваша супруга прислала юристов. В общем, все сложно. Ага, самый обычный жизненный ответ. Все сложно. Не отстал, звонит, ругается. А про квартиру узнал, так и хотел Темку из сада забрать. Но там воспитатель меня знает. Набрала я его, больше в сад не вожу. Только, всю жизнь под охраной не просидишь. Это я понимаю лучше, чем кто бы то ни было. Разберемся, обещаю ей. А она криво улыбается. Спасибо вам за квартиру, я бы в жизни у меня была. От бабушки. Однушка. И куда делась? Продала, бизнес хотели открыть. С мужем. Точнее, он. Можешь не продолжать. Я дура. Не без того, странный у нас полуночный разговор получается. А я думаю, не могла ли часть силы Афанасия Николаевича и сюда попасть? С моей неспокойной душой, и если могла, то как бы она на опухоли подействовала, или все-таки тень их жрет, поискать ее, что ли, и заставить жрать дальше, тень, может, и не вирус, ладно, попробую, но позже, знаю, что дура тогда казалась, что мы с ним навсегда, и любимому нужно верить, а оно не сложилось, и вот, больше квартиру не продавай, не буду, усмешка ее стала еще более кривой, даже дуры способны учиться, ну как сказать, никак. Потому молчу. Как Лева? Собрали? Почти, очень большой, он в восторге, а вот теперь она улыбается. Честно говоря, думала, что с ума сойду, пока пойму, что там да как, но теперь он и сам справляется. С кем он? С подругой моей. Мы вместе переехали, она за Тимкой приглядывает. Из соцслужбы приходили, сказали мы, что она няня. Правильно. Елена контракт с ней оформила. Договор трудовой. Чтоб уж точно никто и адвоката номер дала, а тот приехал вот. Все это как-то чересчур, это пока. Пока я не помер, или не ожил. Нет, все-таки рановато я на продажу фирмы согласился, вдруг да и вправду выживу. С другой стороны, почему эта новость, которая должна бы радовать, злит? Не с того ли, что уйдет опухоль, с нею и лекарства, а там, глядишь, и мозги работать станут нормально. И исчезнет то ли выдуманный мир с Савкою вместе, то ли настоящий, в которой мне позволено было заглянуть в замочную скважину. А меня это не устраивает. Категорически. Вы устали, женщина, никак не запомню ее имя, даже неудобно, поправляет одеяло. Спите. И я подчиняюсь. Один, некоторые препараты онколитических вирусов успешно прошли испытания от ВДА, как, например, ТВЦ от меланомы на основе онколитического вируса простого герпеса. Еще несколько препаратов находятся на разных стадиях клинических испытаний. В целом тема очень благоприятная, особенно, когда касается опухолей, что плохо поддаются традиционным видам лечения. Глава 20. Глава 20. В указанный период в Ниженской волости было открыто 3 приюта, в том числе младенческие для сирот, пребывающих под попечительством полиции. Опекунами выступили Ниженская купеческая гильдия, а также общество фабрикантов, обязавшиеся предоставить не только помещение, но также и право работы на Нижинские новости. Савка, Савка, этот голос доносится вовне и заставляет выбраться из сна, причем не сразу понимаю, в каком из миров я нахожусь. Савка, проснись, я, госпиталь, здешний, то есть, тот, который Савкин, с травами и иконами, кровать в стороне от окна, но его вижу, пожалуй, яснее, чем когда бы то ни было, и склонившегося надо мною Метельку тоже вижу. Живой, выдыхает он с преогромным облегчением. Живой, повторяю и на всякий случай пробую пальцами шевелить. Пальцы, что характерно, шевелятся, и это уже само по себе хорошая новость. А то хрен его знает, чего от этого сеанса лечения ждать. Тем паче использовали Савку исключительно для практики. Чтоб Танечке было на ком поучиться. Вот она и поучилась. Наша же судьба Малокова интересовала. «Пить хочешь?» «Хочу», отвечаю, понимая, что сушит и вправду жестко. «Ага, я сейчас, вот, помогу». Метелька поднимает отяжелелое мое тело и другой рукой прижимает к зубам стакан. И так, что едва эти зубы не выдавливает. Я не в обиде, пью, глотаю жадно, и потому не сразу доходит, что в стакане не вода, горькая. «Пей, пей», приговаривает Метелька, не позволяя отвернуться. «Оно полезное, сказали, что каждый день надо. Давай уже, пью». Горечь вполне терпимая, да и в целом не отравит, живой. Метелька выдыхает и позволяет опуститься. «Блевать не станешь?» Я прислушался к себе. «Неа, если вдруг, то говори. Тут он ведро есть». Он махнул куда-то в сторону, а я вновь отметил, что зрение изменилось. Стало лучше, определенней, четче. Теперь я вижу не только очертания предметов, теперь я вижу Метельки на лицо. Правда, все одно черно-белое и еще размытое, будто смотрю на плохой старый снимок, который долго лежал и наполовину выцвел. Но это больше, чем было раньше. Лицо у него узкое, длинноносое и асимметричное, что ли. Одна щека будто к уху подтянута, а другая обвисла. И потому кажется, будто Метелька улыбается криво. «Я это сейчас кликну. Кого? Антошку». Метелька воровато оглянулся и сказал. «По 5 разов на дню ходит. И ругается, что эти, государевы, тебя замордовали». «Не замордовали. Руки шевелятся. Ноги тоже. Стало быть, не парализован. Да и тело ощущается иначе. Пока сложно сказать, насколько, но вот это прошлое чувство, когда оно двигается словно через силу, словно в воде находясь, ушло. Хорошо. Очень даже так, что, пособием там Савка послужил или нет, но мы не в претензии. Зови, говорю. Только это не уходи далече. Нет у меня ему веры. Ага, еще та погонь», легко согласился Метелька. И, приблизившись, на ухо сказал. «Проигрался он крепко, и на зелье дурном сидит. Почему я не удивлен, и задолжавший потому, но Мозырь его тем и держит, как будет держать и Савку. Думаю, не сам Антошка играть стал, да и зелье дурное вряд ли по собственной инициативе принял. Где-то подвели, предложили, помогли, а он и не устоял. Слабый человек, так-то он полезный, какой-никакой, а целитель так что не боись, тебя не тронет. Я давно лежу, 7-ю уже, охренеть, то-то слабость такая, дикая. Тебя-то как эти вон увели, так и все, я ж думал, что в город пойдем, а они возвернулись, тебя же ж нету, сказали чего-то, и государева сестрица молвила, что ты вроде как крепко очень болен и потому надобен уход, ну и эти двое с тобою останутся, они тут, не, 3-го дня отбыли, а так-то каждый божий день ковырялися. Афанасий наш на это крепко ругался, что, мол, этак и вовсе изживут и без соборования. Верю, что именно эта деталь и волновала батюшку более прочих. Какое мне соборование? Перед смертью если, то Господь и язычника простит, уверенно заявил Метелька. Но эти ей сказали, что ты не помрешь, но поздоровеешь, хотя и ненадолго. Там-то все одно помрешь. Я-то ну, подслушал. Ага, он не стал отказываться. Мозырь же ж, разозлился, что я не пришел. Неудобно вышло, хотя моей вины в том и нет. Ну сперва-то да, а я рассказал, что ты в шпитале нашим и что государынин лекарь тебя самолично пользует. Звучало это на диво пошло, он и велел приглядывать. Ну, на всякий после еще Антошку к себе вызывал, знаю, не поверил, стало быть, Метельке, что логично. Кто такой Метелька с точки зрения уважаемого местечкового авторитета? Так, мелкий клоп, и верить такому, себя не уважать, вот ну и все-то и ждали. А этот, что говорил, целитель, так-то я не все слышал, ну типа, что ты все одно долго не протянешь. Хорошо, если зиму увидишь что-то там с энергиями и прочим, что тело они поправили, а вот душа в нем держаться не больно-то хочет. Удержим, я не позволю Савке просто взять и уйти, из шкуры вывернусь, но вытащу его из этой сонной полудремы, в которую его целители загнали. За тело им, конечно, спасибо большое человеческое, но вот с приговором поторопились. И Мозырю говорил, ну, говорил, значит, если не Метелька, то Антон Павлович, а он, сказал, что сперва ты очухаешься, а там и поглядит, чего да как, понятно, с одной стороны, может, так-то и неплохо, какой интерес Мозырю завязываться с потенциальным покойником, с другой он точно попробует проверить, правду ли сказали, а может, и решит, что с паршивой овцы ход шерсти клок, а пока пацан жив, можно и попользовать к вящей пользе своей. Впрочем, разберемся. Так я пошел, звать, иди. Я лег, прикрыв глаза, и попытался заглянуть внутрь себя. Савка был тут, все еще сонный и недовольный тем, что я его сон нарушил. Он ворчал и не желал занимать тело, потому как жить в его представлении было тяжко, а тут вот, внутри, спокойно и хорошо. Он бы вовсе не отказался уступить это тело. Зачем оно, тем более помирать скоро. Причем, как я уловил, мысль эта Савку совершенно не пугала. Скорее даже наоборот, он радовался, предвкушая скорую свою смерть, видя в ней надежду, избавление. Не понимаю, дети все хотят жить, да и взрослые большей частью тоже, а он вот он как с этим бороться, очнулись, стало быть. Антон Павлович был слегка сонный и какой-то более мутный, нежели обычно, а я не отказал себе в удовольствии разглядывать лицо его. Острые черты, нос прямой крючковатый, над губами, усики двумя черными черточками. Чудесно, чудесно, как себя чувствуешь, слабость, проныл я Савкиным голосом. Руку поднять тяжко, дяденька Антон Павлович, и поднял, демонстрируя, что таки да, тяжко. Руку перехватили, сдавили запястье, а в другой руке целителя часы появились, на тонкой цепочке. Пульс нормальный, зрение к слову, видишь меня, мутно, я решил, что врать пока не стоит, тем паче правда бывает всякою, но так да получше стало, получше столичные учить меня будут, понаедут, смотрит свысока, ну да, только у них сил, ведром черпай, не осушишь, а когда дар искра, капли, да и те дурным зельем потравленные, то тяжко, понимаю, но молчу, киваю. «Вы добрый», — шепчу старательно глаза тараща, а они привели, велели лечь, и все, да, и не объяснили ничего ребенку, а ведь ни слова не скажешь, да ни слова, как же самолично Вяземский. Вяземский, у Танечки, помнится, иная фамилия была, хотя, может, она по отцу, который на дочери Вяземского женился, ладно, это вообще дела не касается. Так, мозг по старой привычке пытается упорядочить всю поступающую информацию, и это хорошо, если пытается, то работает. Ничего, правда, новости, Савелий, не очень хорошие. Антон Павлович обернулся и, заприметив в углу Метельку, велел: «Иди вон, за дверь, не маячь». Метелька и выскользнул. Далеко не ушел, надеюсь, а мы остались вдвоем. Антон Павлович глядит на меня призадумчиво, да усик свой покручивает, пощипывает. Я прям вижу, как в просторной его черепушке мыслишки всяко разные копошатся. Небось, не надеялся на мое выздоровление, хорошо бы получилось. Столичные взяли да натворили дел, уличили мальчонку. Но какой с них спрос? Никакого, мальчишка, поганец этакий, снова взял да и выжил. И теперь думай, что да как. Мозырь трогать меня запретил. Но ведь был кто-то кроме Мозыря, кто-то сунувший подушку в руки доброму Антону Павловичу, и этот кто-то не убрался. Теперь вот Антошке надо как-то извернуться, и он точно не понимает, как. Дела, Савелий, плохи твои дела. Я ослепну, интересуюсь робко. Хуже, они уверены, что ты умрешь. Знаешь, что такое хроническая энергетическая дистрофия? Ня, вот чистую правду сказал, и звучит-то как солидно звучит. Твой дар, очнувшись, начал развиваться, однако не вовне, как сие положено, а внутрь тела. Он и помог тебе справиться с болезнью, однако перенапрягся. Врет ведь, правда, не понять, в чем, но врет. Или скорее, как человек взрослый и опытный, умело мешает ложь с правдой. Но мы слушаем. Даже делать вид не надо, что интересно, потому как и вправду интересно. И достигнув пика развития раньше времени, он начал угасать, а с ним и твое тело. Тебе оставили лекарства, и Евдокия путятично проследит, чтобы ты их принимал. Возможно, даже пообещает выздоровление. А нет, убивать он меня не станет. Другой задумал. Но я не привык обманывать пациентов. Это Антон Павлович произнес с немалым пафосом. Спасибо, ни за что. Я полагаю, что любой человек вправе знать, что его ждет. Это лекарство, конечно, поможет продержаться, но не излечит. А что излечит? Я уже догадался, к чему он клонит. И судя по довольному виду, вопрос задал правильный. Есть одно средство, только оно не для всех, для избранных, очень-очень избранных, но по счастливой случайности Антон Павлович знает, где достать его задешево. Как задешево относительно? Навьетрова, выдохнув, произнес он. Слыхал? Нет, мы с Савкой мотаем головой. Отец не рассказывал про ту сторону, а есть та сторона, хотя чего это я? Если говорят, значит, есть. Интересно, то есть, оттуда к нам пробираются тени, но и люди могут выйти в их мир, с одной стороны, логично, с другой, не рассказывал. Он не часто появлялся. Понимаю. Антон Павлович опускается на край кровати, и лицо его прорисованное кривится, пытаясь натянуть маску доброты и благожелательности. «Знаешь, за счет чего охотники живут, богатеют?» «Качаю головой, бедных охотников не бывает, а эта новость хорошая, если, конечно, правда, потому как верить Антону Павловичу, так себе затея. Убивают чудовищ, предполагаю я, и это тоже, безусловно, за тварей поверженных платит. Кто, если уж выпала информация и разжиться, то надобно действовать, это смотря где убить. Ежели на землях государевых, то из казны платит, по установленному прииску ранту, но так-то и частным порядком нанимают. Скажем, артели вон или деревни, ежели большие, купечество, фабриканты и родовитые. Но это так, малость твари оставляют на земле свой след, особенно в местах, где их много. Меняют они мир, иногда сильнее, иногда слабее, а вот теперь он перестал лицо держать, и на прорисованной белизне поползли тончайшие трещины морщины, будто паутина по лицу. Тут еще от размера полыньи зависит, давности многого. Главное, что подле старой полыньи растут травы, впитавшие в себя силу Нави. Нави трава, подобие ее, слабые, но многие целители и за такую хорошие деньги заплатят. Но настоящее богатство там, с другой стороны. Тот, кто рискнет шагнуть в полынью, может вынести оттуда и травы, и камни, и то, что от твари остается. Они ж бесплотны, здесь, а там, вполне себе материальны. Там их мир, и убить их тяжко. Но вот сумеречный деготь, он замолчал вдруг. «Неважно, важно», — возразил я, — «что это?» «Это кровь твари. Взрослые охотники, не все, те, кто силен, могут пройти и убить тварь, собрать ее кровь, снять шкуру, выбрать кости уже мертвые, полынья пропустит неизменным. Ну и траву, да настоящая новья трава на той стороне, и брать надо не седую, но черную, ту, что проросла на месте силы, и силу впитала, сохранила, и она поможет». «Конечно», — соврал Антон Павлович, — «эта трава способна излечить самые страшные болезни, такие, с которыми целители не сладят, только вот достать ее тяжело, я думаю, и я не знаю никого, кто станет рисковать ради сироты, разве что, и выжидательный взгляд такой, я могу», — робко поинтересовался уже Савка, оживая, — «я ведь тоже охотник, а значит, смогу, да, думаю, что сможешь», — снова соврал Антон Павлович, — «если постараешься». Вот же погонь. Глава 21. Обращает на себя внимание болезнь, свирепствующая ныне повально в московской столице. Она обнаруживается простудными припадками различного рода и степени, поражает значительную часть народонаселения без различия состояния, пола и возраста. Для излечения он и рекомендую ревериево питье с рвотным винным камнем и уксусно-кислую аммонию. Теплое питье, наподобие чая, из сухой малины, бузины или липовых цветов, при кашле чай из слизистых растений, при головной боли пользу приносят ножные теплые ванны и другие отвлекающие средства, при стеснении в груди горчичники, приложенные на грудь, при боли в горле теплые мягчительные полоскания. Из донесения штат-физик Московской медицинской конторы генерал-губернатору 1, утром нас навестила Евдокия Путятична, а она не старая еще, красивая, пожалуй. Узкое вытянутое лицо с правильными чертами. И снова, будто на карандашный набросок смотрю, причем сделанный наскоро, без деталей. «Доброго утра», — сказала она, чуть улыбнувшись. «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо. Хорошо, мне даже сесть удалось. В теле ощущалась слабость, но скорее такая вот, которая бывает после долгого лежания. Слегка кружилась голова и тянула вернуться в кровать, но я это желание подавил. «Позволишь?» Она протянула руку, и я спокойно вложил Савкину, если тут кому и можно верить, ну хоть как-то верить, то ей, и сила потекла в тело спокойно, ровно. «Я умру», — уточнил я. «Кто тебе сказал?» «Слышал, как они разговаривали. Афанасий Николаевич что-то сделал, и я вроде заснул, а потом и спал, и слышал немного». Взгляд она не отводит. Давид вздох. «Я бы не стала утверждать столь однозначно», — Евдокия Путятична перехватывает запястье и слушает мой пульс. Пульс нормальный, и сердце вон стучит в обычном ритме. Конечно, у Афанасия Николаевича опыт имеется, но некоторые его выкладки теории спорны. К примеру, с точки зрения физической тело твое, конечно, несет следы пережитых болезней, но критических повреждений я не вижу. Ее голос ровен и спокоен, и это спокойствие передается Савке. Что до души, это уже область нематериального. Я же привыкла оперировать понятиями ясными, конкретными, а душа в них не вписывается, как и ритуалы сомнительного свойства. Сегодня еще посиди, вижу, Вы с Метелькой приятельствовать стали? Евдокия путятично меняет неудобную тему. Он очень за тебя переживал. Скорее уж за себя и свое место у Мозыря. Но киваю. Ни к чему доброй женщине лишние подробности, с учетом того, что они ей и без того известны. Я так думаю. Она ведь довольно умна и не может не знать, что происходит под носом. А стало быть, смирилась или же не считает происходящее таким уж опасным для себя или дела. Тогда я скажу, чтоб с тобою побыл, а завтра уже и в класс свернешься, и все пойдет прежним порядком. Спасибо, у вас сила теплая, целительская часто так ощущается. Евдокия путятично позволяет себе улыбку и лицо вдруг светлеет, меняется, скидывая нажитые годы. Вы больше не лечите? Зачем я это говорю? Люди не любят, когда кто-то напоминает. Елена Ивановна привезла не только орден, точнее он сам по себе, помилование, заодно и высочайшие дозволения. Евдокия путятично произносит это словно сквозь силу, и вздыхает. Так что теперь у меня есть возможность, а потом добавляет тише, и выбор. Только вот как к этому выбору отнесется Синод, впрочем, спрашивать об этом точно не стоит. Вы уедете? Почему? Ну вы ж целитель, и сильный, сильнее Антона Павловича, да и сила у вас ровная, чистая, а у него, пятнами какими-то ну, как побитая, что ли, или поэта не пойму, но он так себе, а вы вам, думаю, везде будут рады. Она фыркает и отвечает зачем-то, не в столице, наверное, Евдокия Путятична здесь тоже весьма одинока, аристократка, пусть и лишенная титула, урезанная в правах, но все же отличная, как и от воспитанников детского дома, так и от наставников, большая часть которых явно спала и видела, как бы избавиться от начальницы. Старые друзья, вряд ли хоть кто-то остался, новые, им откуда взяться, есть жизнь и не в столице, отвечаю, понимая, что эта минута слабости пройдет, есть пожалуй, ты прав, есть впрочем, неважно, она взъерошила волосы, отдыхай, и подарок твой я сохранила, после передам, спасибо, говорю искренне, потому что при словах о подарке Савка оживает и оживляется, ему страсть до чего охота посмотреть, что же такого в подарке-то было, он его только и успел, что в руках подержать и порадоваться тяжести холщового мешочка. Подарок приносит Метелька, и попыток забрать не делает, но с важным видом усаживается на стул и книгу раскрывает. Отец Афанасий велел тебе читать, говорит и принимается читать, медленно, по слогам, а потому слушать это чтение почти невыносимо. Потом, говорю, дочитаешь, давай поглядим. Он уже глядел, но ведь это не важно. Дело даже не в леденцах или иных сладостях. Важен сам момент раскрытия этого вот мешочка, перевязанного шелковой лентой. Ленту не выкидывай. Метелька забирает ее и наматывает на палец. В город как пойдем можно подарить девке. Она сиськи покажет, а то и потрогать даст. Савка от этих слов приходит в ужас. Ну или так-то. Метелька тотчас понимает, что ляпнул лишнего. Потом подрастешь и поймешь. Савка понимать не желает, но вытягивает из мешка жестянку, в которой что-то догремит. Ландринки, со знанием дела произносит Метелька. Коробка тоже хорошая. В прошлом году в бумажных кулечках все было, а тут по-серьезному, сразу видать, что сестра государева. И я киваю, соглашаюсь. В коробку потом можно или там нитки, или еще крючки с грузильцами сложить. Старшаков рыбу ловить пускают, если с Федором договориться. Я не умею. Эки ты барчук, Метелька говорит уже без желания оскорбить, скорее с удивлением. Но ничего, я научу, а это вон пряник, печатный, со дворцом. Пряник тяжелый, еще сверху расписной, с золочением такой копеек 10 стоит, а то и 20. Нам это ни о чем не говорит, но пряник, завернутый в тончайшую бумагу, мы тоже откладываем. Помимо него обнаруживаются орехи каленые, и коробочка пастилы, абрикосовская 2, пояснил Метелька, само наилучшее, шоколадные конфеты в кулечке, и слегка засохший, но все одно сладкий калач, который Савка первым и съел. «Хочешь?» – спросил он, отломив кусок пряника для Метельки. Отказываться тот не стал. Так и сидели, грызли пряник, запивая Метелька водой, а Савка – тем же густым травяным отваром, от которого на языке оставалась горечь, но при всем том она вполне себе уравновешивала приторную медовую сладость пряника. «А хороший ты!» – Метелька хлопнул себя по животу. «Хоть и барчук, не любишь, а за что вас любить? Не нас, поправляюсь!» Потому как Савка, удовлетворивши свое любопытство, снова попытался в спячку вернуться, но тут уж я не позволил. Какой из меня барчук, да и то теперь непонятно, чего будет. Это да, вздохнул Метелька, а все одно руки вон а у тебя белые и мягкие. Работать ты не привыкший, хотя и стараешься. И драться не умеешь теперь-то ничего, человеком становишься. А раньше за трещину дай, ты ей в слезы. Савка возмутился, вовсе он не плакал. Может, разок или два случалось, но не от затрещины, а потому что просто обидно, когда жизнь такая. Ты это не обижайся, Метелька покосился на пряник. А хочешь, я тебе мясо привезу? У меня еще когда маманя живая была, то она нам мясо прятала. Куру, бывало, зарубит, ну, на субботу, а в воскресенье затевает блины. Такую вот стопку. Метелька развел руками и глаза его затуманились. А куру выварит, и потом на жиже, борщица или там щей замутит, духмяных-духмяных, и со сметаною, ну а там-то и блины, со шкварками и яичнею, и куриное мясо тоже. Батя его себе забирал, говорил, что мы дармоеды, но мамка прятала. Он-то вечером воскресным пить шел, а она доставала, заворачивала в блины и говорила, чтоб ели. Не подумай, хозяйство у нас крепкое было, и коровы четыре эжна, и конь имелся, и свиньи тоже. Одна свиноматка, так вообще здоровая, вот здоровье тебя почти с коня. Метелька сидел, мотал ногами, вспоминал и улыбался, и походил на обычного ребенка. Она приплод хороший давала, а батя ездил на ярмарку, ну и я с ним. Сперва-то мамка, она деньгу брала и прятала, надвое батька-то, как торг хорошо идет, то рюмочку другую накатывал, для настрою, а там и третью, и пошло-поехало и кидался, бил, стало быть, чтоб все давала. Она часть отдаст, значится, чтоб успокоился, ну а потом и меня научила, как прятать. Метелька тяжко вздохнул, а потом, будто зацепившись за мысль, выдал. Никого-то она с собою не забрала. Сестра государя, ага, подарков вот на оставлялся, книгов привезла, и еще денег, а забрать, не забрала. Почему, и вот что ему было ответить, разве что правду. Я разломил остатки пряника надвое и протянул Метельке. Сколько она приютов посещает, пусть не в день, но вот в месяц, два, три, а наш сестра государя, ей надобно ездить там, едва не ляпнул мордой торговать, показывать, что государь и она милосердные, помогать, это богоугодное дело, помогать, согласился со мною Метелька. Ага, так вот, представь, в одном кого-то возьмет, значит, и в другом надо, и в третьем, и в десятом, а если где не возьмет, говорить станут, что она загордилась или еще чего. Это да, это у нас могут. Метелька отщипывал от пряника по крошечке и совал в рот. Людям только дай чего, мигом обговорит. Эх, жалко, но меня все одно не взяли б. Почему? Хари не вышел. Берут малых совсем. И чтоб с Хари пригожей, с волосиками светленькими и глазами у меня сестрица меньшая была, вот ее б мигом взяли. Ну чисто ангел Господень слиться хорошо, что померла быстро. Хорошо, эта логика была мне непонятна. Ага, не мучилась. Вот Святка с Митюхой, они долго отходили. Гниль ноги пожрала, пальцы поотваливались. Страсть я водой упоил. И еще заначку папашкину сыскал, ну, которая самогон, то и ею. Им легчало. А Янка, она заснула и все. Он обнял себя, позабывши про пряник. А после уж, с охотниками, и барин пришел. Я слыхал, как они ругались охотники на барина, что поздно покликал, что если б раньше, то многие б живыми остались, что земли его, а не коронные, стало быть, с него и спросит, и что по-хорошему надо бы дома палить, потому как зараза гадостная и может этот, рецидив, чего, болезнь вернется, а точно вот, возвернется и нехай себе пусть выкосит всех там. Лицо Метельки исказилось не детской злобой, и барина чтоб только и знал, что подушный драть да поземельный, да еще трактирную подать, дорожную, медовую и прочее-то, а все-то ведали, что не откупною водкою торговал, государевою, а самоваренную. Ведали и молчали, свои же ж люди. Он шмыгнул носом, вона, ежели по закону, то с этих денег он и порядок блюстить должный был. Амулеты там новые, охотников, чтоб обхаживали, церкви править, а он, укатит в свою Петербурху, отдаст налоги на откуп и все. Что ж, причина ненависти Метельки к барам была проста и вполне понятна. Нет в жизни справедливости, сказал он и, сунув за щеку кусок пряника, добавил. Ты это только Антошку не слушай, добре, неправду он говорит. Про траву, спрашивать, подслушивал ли Метелька нужды нет. Ясно, что подслушивал. Скорее уж удивляет, что услыхал, говорил-то Антон Павлович, в душевность с доверительностью играя, тихонечко, едва ли не на ухо. Ага, так-то да, таскают оттуда траву, ну, и охотники, и те, кто промысла пытает.